Попросить, конечно, можешь, только тебе без нужды. С переделкой реактора ты уже встрял. Тебе, по-хорошему, остается лишь импровизировать. Алексей оторвался от экрана и посмотрел на грустное лицо Майкла и добавил. Я ж знаю, что ты замахнулся на Лоренца. Зачем тебе это надо? А зачем тебе надо переделывать всю концепцию «Мангуста», если просили только улучшить охлаждение морд-пушек, а? Встречно спросил его Майкл. Алексей вздохнул и снова ушел в свой экран, лишь буркнув как бы на отстань. У меня уговор. Я им выкатываю решение всех проблем, они меня отпускают. Перегрев нельзя решить в отдельности от всего. Да и не мой это уровень ковыряться в древнем криво собранном реакторе, тем более если я могу закрытыми глазами собрать лучше. Алекс, попытался вклиниться Майкл, но тот продолжал выговариваться, наслаждаясь превосходством. Они с Майклом были давними соперниками. Оба имели незаурядные способности в физике. Только, если Алексей был спецом в ядерных процессах, то Майкл оседлал электромагнитные среды. Каждый мог похвастаться успешными работами и даже научными патентами. Вот только, если Алексей не замахивался на нечто совсем уж великое, то Майкл замахнулся на прототип пушки Лоуренса, а вот реактором достаточной мощности не озаботился. Алексей это понял быстро и немного злорадствовал. Впервые у него появился шанс обскакать Майкла, хотя бы тут среди творящегося марсианского безумия. «Алекс, послушай, им нужна эта пушка. Ты ж слышал, что Тейлфорд использует гафниевые ракеты для атаки на Кубы?» «Слышал. И что, их производит Фашик и поставляет только на свои марсианские базы? Для ОМГ же только по завышенной цене и с целым рядом ограничений. По сути выкручивает руки, что ПОМК шел на уступки и давал им больше преференций по освоению Марса. А мне-то что? А, главное, тебе-то что с того? Ты ж в КСУ схему Гаусса реализовывал для тяжелых диэлектриков. Зачем замахнулся на Лоренца? Гаусс не берет. Я все расчеты перепроверил. Слишком высокая потеря мощности. Погоди, погоди. Снова отвлекся от своего экрана Алексей. Ты ж сам хвастался, что тебе досталась незаконченная пушка Гаусса. Что ты ее завершишь быстро и без задержек. Майкл потупил взор, затем принялся искать другие точки для фокусирования, чтоб не встречаться со смеющимися глазами Алексея. Наконец он нашел для этого весьма подходящим настенный монитор своего приятеля. Ха-ха-ха, ну ты попал, эти вояки тебя на презентации на смех поднимут. Папа разжалует до солдатика и отправит искупать позор кровью, продолжил по накатанной издеваться над Майком Алексей. Тот резко глянул на него, потом перевел взгляд на экран, потом снова на него. Его лицо также озарила улыбка. «А ты же что? Я смотрю, встрял с разгонной катушкой». А? Алексей глянул на свой монитор, потом на Майкла, и тут же выключил экран. «Не твоего ума дела. У меня все на мази, все решаемо. Там, где магнетизм не пройдет, химия выручит». Глаза Майкла блестели. Сам он не прекращал улыбаться. «Ага, рассказывай мне. Я еще в универе настрадался с этими стержнями. У меня никаких страданий. Просто добавлю окислитель». «Ага, а он в свою очередь еще больше поднимет температуру в разгонном барабане. Когда тихи узнают, что в итоге ты намутил с припасами, то непременно доложат папе». Алексей покраснел. Майкл был прав. Нужный разогрев не давался без изменения химических свойств нового припаса. Да и само изделие теперь увеличивалось в цене. «Вот, гаденыш, подсмотрел у меня на экране. Зря впустил тебя. Надо было сразу же прогнать». Все веселье Алексея улетучилось без остатка. Он молчал и думал, как бы теперь выкрутиться. «Ты ж, фашиковская твоя морда, все разнесешь, как чума, еще и приукрасишь. Алекс, ты ж меня знаешь, я тебя знаю. Сколько раз мы с тобой в универе попадали в такие ситуации, а? Как мы их решали, а? Вин-вин, бади. Вот, говнюк». Алексей все еще молчал, решая для себя что-то. «Алекс, не держи в себе. Все равно ты попал, и я попал. Скажи спасибо, что тут сейчас техов нету, иначе они с большим любопытством поковырялись бы в наших наработках. Уймись, Майк, у тебя все равно нет шансов за столь малое время переделать основной реактор. Это тебе не центрифугу перебирать. Ты уж изволь поделиться знаниями. А успею я или нет, это сам решу как-нибудь. Кстати, и на твою беду у меня есть решение. Ты ж магнитно-резистивный разгонный барабан сам без моей подсказки не сдюжишь. Не твой профиль. Я ж говорю, вин-вин. Это подействовало». Алексей успокоился и плавно перешел в более конструктивное русло. «Ладно, что я теряю, в самом деле? Он все равно не успеет, а я смогу решить проблему перегрева ленты, не внося изменения в боеприпас. Сдача проекта. Когда в назначенный день в столовой собрался весь управленческий состав, вошел папа вместе с кем-то на пару. Тот новенький был не местным, не сомк. Его комбинезон, цвет и гравировки выдавали в нем военного представителя ФАШИК. Алексея это нисколько не смутило. А Майкл, стоящий в ожидании своей очереди на презентацию, так вообще обрадовался. Папа занял место с новеньким в первом ряду, даже не представив гостя. Возможно, остальные его знали, но для тех, кто прожил на базе около 2 месяцев, пижон в чужой военной форме был незнаком. Зато Алексей заметил некоторые нотки грусти на лице Антонова. Он был определенно не рад своему гостю. Чуть приглушившийся свет вывел его из раздумий и как бы дал стимул начать показ. Проектор тихо заурчал, выдавая на дальнюю стену картинку-схему с высокой степенью детализации. «Хочу представить вашему вниманию переработанный и улучшенный вариант основной боевой машины ОМК». Марта закрыла лицо рукой и отвернулась, не желая ни видеть, ни слушать происходящее. Папа определенно занервничал на этих словах, покосился на Марту, покачал головой и тут же сказал: «Нам не нужно модернизировать машину, у нас и ресурсов на это нет. Тебе поставили задачу модернизировать морг-установку, вот и показывай». Алексей стушевался, он пробежал глазами по присутствующим тут офицерам. Заметил он и Марту, ее звание позволяло ей также присутствовать тут. Вдобавок она была уже немного в курсе того, что собирался продемонстрировать Алексей. Техники не смогли долго держать язык за зубами. Поэтому-то Марта была не в настроении с самой первой минуты нахождения тут. «Позвольте мне закончить, и вы все поймете», — попытался он вернуться к теме. Папа все с тем же выражением некоего безразличия и грусти лишь махнул рукой, мол, «валяй, мне все равно». Алексей кивнул в ответ и продолжил: «Я изучил записи успешных и неудачных инцидентов с марсианами. Не называй их марсианами, парень», — резко вмешался тот в костюме ФАШИК, что явился сюда вместе с Антоновым. «Хм, хорошо, сэр». Алексей смог чуть больше рассмотреть этого нервного и такого дотошного к словам гостя получше. Тот был типичным фашиком. Его ровное оливковое овальное лицо не выражало эмоций, в то время как белозубая улыбка, словно приклеенная, будто специально хотела ввести собеседника в заблуждение. Глаза скрывали крупные зеркальные плотно прилегающие очки с утолщенными дужками, явно содержавшими в себе устройство с инсталлированным ИИ, который ретранслировал картинку через стекло прямо в хрусталики глаз, снабжая собственными пояснениями и оценками. Будучи технически подкованным, Алексей прекрасно понял, какой крутой вояка пожаловал в их скромную обитель Марс Северный, и принял поправку без лишних слов. «Инопланетяне всегда действовали против нас характерными ярко выраженными шаблонами, тем более не называя их инопланетянами, бади», — снова перебил его крутой вояка. Алексей молчал. Ему становилось тяжелее собираться с мыслями. У него в ухе был миниатюрный передатчик, где собственный электронный помощник, пусть, наверное, и не такой крутой, как у вояки, помогал ему вносить правки в текст. «Хорошо, сэр, я учту». Алексей умолк на мгновение, чтобы собраться с мыслями, перестроиться и начать снова. «По сути, этот вояка прав. То, с кем, а точнее с чем, мы столкнулись, это и ни разу не разумная жизнь, они машины. Пусть очень продвинутые технически, может чуть меньше интеллектуально, но, все же, машины». Алексей улыбнулся. Крутой вояка теперь не казался ему каким-то раздражающим элементом. Инопланетные машины всегда действуют по некоему, пусть и не очень простому, но шаблону. Алексей заметил, как улыбка на лице крутого вояки расползлась на все лицо. Его большой палец правой руки выскочил вверх в знаке удовлетворения и поддержки слов Алексея. «Фуф, кажись, в масть, хоть этому угодил. На каждый их выпад мы имеем свой контрвыпад, но все это игра от обороны. Мы научились отбиваться от засад, но пасуем при атаке на противника». Алексей сделал паузу и осмотрел помещение. Немногочисленные присутствующие, казалось, совсем не выражали никаких эмоций. «Неужто вам не интересно, как нам побеждать тварей, а?» Алексей продолжил. «Концепт брони машины с возможностью не просто отбиваться от неприятеля, но и наносить контрудары, совершать рейды перед вашими глазами». На экране запустилась небольшая демонстрация. Мангуст ехал по заснеженным прериям северных районов Марса. Вместо лазера на нем крепился тот самый, пусть и весьма модернизированный, но, все же, горб со сдвоенными многоствольными орудиями, испускавшими те самые магниевые болты с окислителями для горения в вакууме и слабой атмосфере. Десантное отделение было сокращено. Вместо 8 бойцов и 2 водителей, машина предусматривала лишь 4 с 2 членами экипажа. Освободившуюся нишу заполнял весьма компактный композитный ядерный реактор на быстрых нейтронах смешанного типа. Он напрямую питал необитаемую турель с многоствольными орудиями того самого горба. Крышка десантного отсека открылась, и изнутра выскочили пехотинцы в скафандрах, но не обычных, а со спецпокрытием. Анимация сопровождалась подробным описанием. Бойцы выглядели намного более громоздкими и как будто неуклюжими по сравнению с обычными десантниками ОМК, но страннее всего выглядело их оружие. Откуда более громоздких винтовок тянулись силовые кабели с жестким подключением к энергоустановке внутри машины. Бойцы лихо заняли круговую оборону и своими, как оказалось, излучателями быстро и эффективно отбили атаку достаточно большой группы бокоходов. Башня с морпорудиями красочно размолотила надвигающиеся шары еще до того, как те смогли вступить в бой с десантом. После скоротечного боя Лазерскуат также оперативно построился и атаковал нечто похожее на строение. Новая машина подразумевает новую концепцию. Половину десантного отделения занимает компактный ядерный реактор. Места нужно больше, потому что ему необходима нормальная защита от перегрева, нападения и радиации. Благодаря ей мы можем гарантировать бесперебойную работу турели, пока не закончатся припасы. Бойцы, вооруженные дальнобойными излучателями, теперь выступают в роли атакующих неприятеля. Противник всегда реагировал на раздражение, а значит будет атаковать в ответ. Когда они, обозлившись, войдут в зону поражения, заработает многоствольное орудие турели. Отразив нападение, бронетранспортер двинется следом за десантом, обеспечивая их лазер энергией. Я изучил записи боев, а также результаты использования тяжелых химических лазеров и заметил избыток энергии при выстреле. Мною был доработан гальванический отсекатель, благодаря чему объем энергии для выстрела растягивается во времени. Как вы видите на экране, залп при этом похож на высокочастотное пульсирование. Один пехотинец стоит 4 а то и 5. Реакция на детище инженерной мысли Алексея была тухлая. Презентация как будто не произвела должного эффекта и не вызвала одобрительного или отрицательного отклика. Папа вообще делал вид, что ему это не интересно. Зато внезапно к творению проявил интерес тот самый крутой вояка. Алексей не сразу заметил, что тот весьма внимательно слушает и смотрит. «Меня интересует возможность спуститься на плато и устроить рейд до одной из ближайших пещер вот тут». Внезапно воспользовался он паузой в речи докладчика. Он взял управление проектором в электронные руки своего и вывел план области Марса, знакомый тут всем и набивший уже немало оскомин. Это была очень сложная область в климатическом и военном плане. Глубины снежного покрова там внизу никто не знал. Ни один разведывательный аппарат или группа не вернулись. А этот фашик никак имел нечто важное за душой, раз прибыл на Марс Северный, но не спешил открываться. Проблема плато Мари-Бариум в том, что мы не знаем местности. Мангуст может застрять или провалиться, если покров окажется слишком рыхлый и глубокий. Тут же предвосхитил его вопрос своим ответом Алексей. Хм, странно, что Айвен вам ничего не объяснил, удивился крутой вояка. Папа вздохнул, окинул всех взглядом и устало произнес. Да все я им информировал. Ведут себя, как идиоты, что мои орлы, что этот инженерик. Кстати, прошу прощения, что не представил. Он встал, повернулся в сторону гостя и сказал, это полковник Томас Бакс, фашик, их база Тейлфорд по другую сторону Мари-Бариум. Алексей слышал об этом, но все равно решил удивиться и тут же высказаться. А разве мы не все равны, не все тут о том, как же они свою базу обосновали? Папа посмотрел на него сурово, просто некоторые равнее остальных, сынок, тихо сказал он, чтобы закрыть тему. Томас его услышал и тут же пояснил, о, не беспокойтесь, никаких нарушений ОМК, мы просто застолбили некоторые области Марса еще до масштабной высадки со стороны комитета. Вы, видимо, забыли, кому обязаны добытыми знаниями о Марсе. Все марсоходы, побывавшие тут в дотемную эпоху, и области, где они прошли, есть незыблемая и бесспорная территория фашик. На экране тем временем появились те самые обломки сбитого объекта противника, которые Алексей уже имел счастье видеть на том самом первом брифинге. Взял слово папа. Да, что тут сказать, сынок. Вместо того, чтобы решать конкретную проблему, ты придумал и решил другую. На первый раз это сойдет тебе с рук, но в другой раз дам ты вышку и отправлю лично за новоприбывшими в космопорт сразу после прорыва периметра, чтобы ты оценил и проверил лично на себе все, что понавыдумывал тут. Алексей не мог поверить своим ушам. Сейчас от чего-то ему стало обидно, что его труды этот бездарный солдафон даже не смог оценить по достоинству. Алексей нисколько не сомневался, что решил именно ту проблему. Его концепция не давала и шанса приблизиться к группе. Тот самый композитный ядерный реактор, что был в горбу, теперь благодаря его стараниям имел хороший задел по мощности и мог обеспечивать энергией все десантные отделения. Совокупная ударная мощь возрастала многократно. Четыре бойца могли по задумке сдерживать куда большие силы противника, чем 8 вояк с тывышками и капсульными ПП. Алексей не мог найти слов, чтобы переубедить папу, а потому просто молчал. Зато внезапно вмешался Томас. Он весьма живо реагировал на все, что тут показывалось и рассказывалось. Уже одним своим видом, закидыванием ноги на ногу, потиранием плеч он давал понять о неподдельном интересе к концепту. «А мне нравится, Айвен», — резко выдал он и широко улыбнулся. «Это то, что я искал. Если ты не возражаешь, я заберу этого Алекса себе на базу». «Возражаю. У меня в отряде каждый отвечает за свои слова. Этот умник соберет свою машину, получит добровольцев из числа отряда Василька». Папа оборвал речь, строго посмотрел на прячущую свои глаза Марту и продолжил. «Затем отправится к тебе в гости по кратчайшему пути. Заодно артефакты соберет, пока еще есть, что собирать». Томас не удержался от радости. «Айвен, что я слышу? Ты согласился с моим законным правом на владение обломками? Не может быть». Папа ничего не сказал, но лишь отвернул голову в сторону, чтоб не пересекаться взглядами с Томасом, глаза которого он все равно не мог видеть из-за плотных очков. Группа на обновленной броне машине выдвинулась рано утром. За несколько дней до того она прошла скоротечные ходовые и огневые испытания, некоторые исправления и доводки. И только после всех выполненных тестов получила одобрение самого Алексея. Время поджимало. Тейлфорд пережил куда более серьезный накат марсиан с Мари Бариум, чем Марс Северный. Томас наседал на папу, требуя обещанного инженера с чудо-машиной. Свое детище Алексей назвал в честь азиатского мангуста Урва. Внешний бронетранспортер был очень похож на донора, но отличался наличием новой улучшенной башни с турелью, установленным модернизированным компактным реактором и из-за этого уменьшенным десантным модулем, хоть и скрытым теперь внутри. Алексей волновался. Испытания были проведены в торопях, а некоторые модули так вообще рассчитывались лишь при помощи ИИ. Алексей был не один. Среди всех прочих тут внутри с ним оказалась и Марта. Он каждый раз немного нервничал в ее присутствии. Тот самый инцидент он не смог бы забыть даже, если бы захотел. В его понимании после всего, что он узнал, она не должна оставаться тем, кто есть. Почему папа назначил именно ее в свое время, Алексей считал, что знал. И хоть Марту уважали не только в отряде, к которому был приписан Алексей, но и все на базе, он от чего-то все эти заслуги свел к постели. Возможно, в нем говорило нечто еще. Алексей переигрывал в уме тот вечер, думая и решая, правильно ли он поступил тогда, что не соблазнился. Ведь по сути, поддайся он ей тогда, возможно, гораздо быстрее получил бы свой отпуск. Сейчас он сидел в дальнем углу десантного отсека и делал вид, что не замечал ее, ковыряясь в инженерном меню своей Ирвы. По его собственной инициативе кабину машины оставили необитаемой. На то была причина. Алексей изучил записи многочисленных боев, и где-то в половине случаев первому удару марсиан подвергалась именно кабина головной машины. Вдобавок Марта его заранее предупредила, что прогулка не будет легкой и увеселительной, несмотря на подросшую огневую мощь. Василек лучше остальных знал эту местность. Пространство Мари Бариум оставалось зоной малоизученной и очень опасной. Куда безопаснее был маршрут в обход, но Алексей, будучи упрямым от природы, взял слишком высокую планку, которую обязан был теперь держать любой ценой. Несмотря на презрительное к себе отношение, он спорил с папой, доказывая ему именно наступательную перспективность новой машины, за что и поплатился, когда узнал о предстоящем маршруте. Дело в том, что за последний месяц ни один из конвоев не смог преодолеть Мари Бариум от базы Марс Северный до Тейлфорта по изведанному пути. Все караваны вынужденно ехали в обход по условной окружности. Алексею на своей Юрве предстояло доказать, что его концепт правильный, отправившись именно тем самым опасным кратчайшим маршрутом. На борту бронетранспортера были еще двое с отряда Марты. Алексей их знал. Они были там в ДОТ-Е, когда он применил излучатель. Сам Алексей не гордился особо своими достижениями, предпочитая, чтоб остальные сами все увидели. Отчего-то его угнетало, что с ними едет Марта. Отношения с ней вконец испортились. Он игнорировал ее приказы, а она не могла ничего с этим поделать. «Почему ты?» – внезапно спросил Алексей воительницу через приватную связь, чтобы перебороть собственную неприязнь. Марта не сразу поняла, о чем он. Она внимательно посмотрела ему в глаза. Алексей отвел взгляд чуть в сторону, будто бы не специально. «А почему нет?» – ответила она. «Лучший инженер отряда придумал лучшую в мире машину. Как я могу это пропустить?» «Смеешься?» – она кивнула головой. Ее собственный взгляд соскользнул с лица Алексея куда-то в сторону, видимо, потому что ее отвлекли по связи. Через несколько секунд Марта смотрела на него снова, как ни в чем не бывало. «Ты в бункере всех приятно удивил этим своим отсекателем. Парни тянули жребий, кто с тобой отправится? Я же командир, и без меня вообще никак». Она многозначительно улыбнулась. Алексей отчего-то снова занервничал. Разговор не клеился. «Томас меня отпустит после успешной демонстрации, а на Марс Северный я больше не ногой», — попытался инженер. «Так ты решил к фашикам переметнуться? Но ведь тут твой друг Майкл», — удивилась Марта. Алексей смотрел на ее милое веснушчатое личико и недоумевал. После всего, между ними произошедшего, она в его глазах потеряла уважение, несмотря на реальные боевые заслуги. Алексею казалось теперь, что Марта всего добилась не иначе, чем как через интим. Вслух же, конечно, он это не сказал, но лишь усмехнулся ее слабой попытке удержать его на Марсе Северном. «Я уговорю Томаса насчет Майкла, даже не сомневайся, оставаться с этим самодуром папой он точно не захочет». Марта весьма удивилась. Ее и без того большие круглые глаза округлились еще больше. «Ты действительно считаешь, что папа плохой руководитель?» Алексей не ответил, а просто кивнул головой, чем привлек некоторое ленивое внимание двух других бойцов, сидевших напротив них. Самодур типичный, к тому же еще и ретроград. Он в упор не видит то, что очевидно. И что же это? Как что? Если уж примириться не можешь, то бей стремительно и наверняка. Марсиан можно и нужно побеждать не только в обороне. Да они определенно технически ушли дальше нас. Но тактика нападения однотипная каждый раз, накат в лоб. Марта положила ему свою ладонь в перчатке на коленку, чтоб успокоить, привлечь и сосредоточить на себе внимание. «А ты не думал, что незачем изобретать новые тактики, если старая работает?» «А...» Алексей же резко отпрянул, сбросил ее руку и выдал. «Давно не работает, иначе и потерь бы не было». Теперь уже на них подозрительно косились остальные десантники. Марта повернулась к ним лицом, выдавила улыбку и что-то, видимо, сказала в приватном эфире. Алексей заметил, как они тоже улыбнулись и переключились на что-то еще. Марта же пояснила Алексею: «Ты не понимаешь, все дело в ограниченности и скудости наших ресурсов, слабом финансировании ОМК. База Марс Северный разрушалась почти полностью и не раз. Это папа придумал забуриться в твердый грунт, потому что марсиане сносят нас и уходят дальше по тылам. Разве ты не понял этого в тот самый свой первый день по пути сюда?» Алексей молчал. Некоторые вещи ему стали понятнее только сейчас. То, что он принимал за победу, на самом деле было лишь хитрой уловкой, чтобы сохранить базу. Он грустно вздохнул. «Да мне уже все равно, это не моя война. Я ученый-инженер и должен заниматься наукой, поисками решений для мирной жизни». Марта тяжко вздохнула и сказала: «Ты, глупый и избалованный ребенок, Алексей, я не хочу слышать твое нытье. А папа никакой не самодур, но самый чуткий и талантливый из командиров». Эти слова глупые и избалованные, да еще и из ее уст прозвучали, как некая издевка над действительностью, над его реальностью, как он ее видел. Хотя, почему-то, заключительная часть ее фразы о папе возбудила его на ответ куда сильнее. «Что?» – возмутился Алексей. «Чуткий, талантливый, да он же своими насмешками и фразами нас всех с грязью мешает, за людей не считает». Теперь молчала Марта, давая ему выпустить пар. Алексея обожгли ее слова, и он не мог так просто их оставить. Его несло. «Ага, я, значит, глупый, а он, хороший. Ну-ну, а может у вас служебный роман, а? Большая любовь и все дела. Хотя какая там большая любовь? Ты ж просто ноги раздвигаешь и все». Ладонь Марты очень быстро превратилась в кулак, который жахнул по колену Алексея резко и чувствительно. «Да как ты смеешь?» Впервые Алексей видел Марту рассерженной. Даже потери в отряде во время последнего наката не выводили ее настолько из себя. Взгляд Алексея мельком скользнул по лицу Марты. Теперь оно было ни разу не милым, но весьма искаженным в гримасе злобы. Алексей не на шутку испугался. «Так вот ты какого мнения обо мне, кретин малолетний на мою голову? Зачем же ты напросилась в мою миссию, если я кретин? Нашел в себе силы продолжить в том же духе Алексей. Потому что мне надо в Тейлфорд не меньше, чем тебе, кладбище. Летающий разведчик сделал круг над широким и пологим косогором, через который им предстояло проследовать на равнину Мариборюм. Зрелище там вдали среди дымки редких марсианских облаков, представшие на экране, потрясало до жути. Сколько хватало глаз, долина была усеяна многочисленными обломками, кусками разбитой техники и сожженными остовами боевых машин. Были тут не только большие десантные мангусты, но и вездеходы поменьше. Повсюду виднелись какие-то почерневшие следы на грунте, то ли ямы, то ли овраги. Снега вокруг было мало, потому что скошенная низина тут как бы окаймлялась возвышенностями, образовывая некий карман от ветров и ураганов. Неудивительно, что тут проехать было и проще, и быстрее, вот только ни разу не безопаснее. Подобное Алексей уже видел тут на Марсе тогда в свой первый день, но мельком, как бы в стороне, в отдалении. Тогда оно ушло на второй, а то и третий план, но теперь предстало во всей красе. Кладбище. Что это за кратеры? Спросил Алексей, рассматривая на экране местность, в которую залетел и заснял разведчик. Похожая яма была возле сгоревшей машины Баша тогда в тот первый день моего прилета. Запомнил, да? Да. Что это? Мы не рассказываем новичкам. Новичок, я уже 2 месяца с вами. Это редкая тварь, но очень опасная. Нам не стоит ехать этим путем. Почему? Он короткий. В объезд поедем, день потеряем. А я не хочу разочаровывать папу. Зато живы будем, осекла его прыть Василек. Алексей серьезно посмотрел Марте в глаза. Ты что струсила, а? Посмотрите на нее. Бравый Василек струсил. Засмеялся он. И не пытайся. Мы поедем в объезд. Это мой приказ, как командира, осекла его Марта, не поддавшись на провокацию. Я папе пообещал достичь Тейлфорта кратчайшим путем. На кону мое слово и репутация. Я знаю, папа в курсе, что ты не справишься, поэтому объезд одобрен. Что, обо всем договорились и все предусмотрели? А, вот и выкусите. Алексей покачал головой. Он переключился на радиоканал управления техникой и активировал инженерный код стоп-машина. Урва проехала еще несколько секунд и остановилась. Это моя машина. Я ее оснащал и настраивал. Она не поедет в обход, заупрямился Алексей. Это приказ, возмутилась Марта. Ее лицо покраснело, губы стянулись в струнку, выражая таким образом гнев. Алексей проигнорировал. И что, я присягу не давал. Урва никуда не поедет, пока не отменишь. Марта вскочила с места. Остальные двое последовали ее примеру, догадавшись, что что-то пошло не так. Немедленно запусти машину и верни на новый маршрут. Скомандовала Марта уже в общий канал, чтобы все бойцы слышали. Ее ступня тяжелого тактического ботинка, как бы невзначай, легла на носок такого же у Алексея и надавила. Он слегка поморщился от боли, но нашел в себе силы, чтобы пояснить. «Послушай, Марта, для меня это дело принципа, понимаешь? Я так пообещал папе. Я для этого машину готовил. Ну, пристрели меня тут, если хочешь». Марта завыла и сжала кулаки, но так и не решилась на какие-либо шаги. Она убрала ногу от Алексея и села на свое место. «Василек, мы что, возвращаемся?» – поинтересовались бойцы. Она отрицательно качнула головой. Алексей видел, как две громадины десантников нависли над ним своими массивными телами, облаченными в броне скафандры. Картинка на экране сменилась, и появились новые кадры. Оба бойца расступились и посмотрели туда следом за Алексеем. «Смотри, там ответы на твои вопросы по могильщику», успокоившись немного, сказала Марта, обращаясь к Алексею. «Подумай еще раз, стоит ли рисковать жизнью, когда ты одной ногой уже свободен». На экране тем временем проигрывалась какая-то запись. Нечто, похожее на большого червя или змея, выпрыгнуло прямо из недр, взрывая грунт над собой. Сначала крупное существо, искрящиеся разрядами и молниями во все стороны, с шумом и грохотом устремилась вверх в погоню за небольшим ракетоподобным летательным аппаратом аэроразведки. Судьба летающего разведчика была решена мгновенно. Под ударами ярких вибрирующих дуговых разрядов он в каскадах искр распался на многочисленные мелкие фрагменты. Летающий змей далее, извиваясь подобно некоему древнему дракону из азиатских мифов и легенд, пролетел над первой крупной жертвой, бронированным мангустом. Ответные залпы и росчерки ярких лучей боевого лазера машины, казалось, совершенно не причиняли ему никакого вреда. Червь же в ответ окатил его множественными молниями и раскатами грома, вызвав многочисленные внешние и внутренние разрушения. Продолжая разгром, Он нырнул обратно в грунт и вынырнул через несколько десятков метров прямо под вторым мангустом, который оказался брошен экипажем. Люди в броне-скафандрах, подобно насекомым кузнечикам на фоне летающего исполина, рассыпались и отпрыгнули в разные стороны, оставляя бронетранспортер на заклание. Искрящийся летающий монстр подхватил машину и, изрядно покромсав, заглотнул большую часть оставшегося фюзеляжа с парой колес внутрь. Пролетев так по небу еще сотни-две метров и активно вращая своими сочленениями, подобно кольцами-гайками на гибком и извивающемся болте, змей спикировал прямо на стоящую неподвижно машину робота-разведки. Четыреколесный аппарат от ударов в каскадах искр разлетелся на мелкие кусочки. Могильщик, а именно так прозвали этого монстра, с грохотом врезался в грунт, вырвал кучи грязи, снега, пыли и скрылся полностью где-то в глубине марсианских недр. Алексей запустил перемотку и пригляделся внимательно. Запись была собрана из кусков, отснятых разведкой с разных сторон. Первый кусок принадлежал летающему дрону, до его гибели, потом, видимо, снимала боевая машина, затем запись вел четыреколесный робот, пока и его не постигла участь остальных. Это дало возможность Алексею внимательно рассмотреть могильщика с разных сторон. Он оценил и немалые размеры монстра, 70-80 в длину и метров 7-9 диаметром в самой широкой передней части. Особое внимание заслуживал хвост змея, который хоть и уменьшался в поперечнике к концу, но при этом как бы расходился на несколько частей, каждая из которых дополнительно испускала многочисленные разряды, подобные молниям. Все его большое тело состояло из множества вращающихся поперек угловатых, покрытых странного вида пластинами чешуями сочленений. Существо генерировало многочисленные разряды, молнии также и вдоль самого тела, но они были не такие потрясающие по мощности и дальности, наподобие тех, что испускали бокоходы и шары. Алексей перемотал запись на самое начало. Колонна ехала медленно, активно используя обоих роботов-разведчиков для проверки пути. Появление могильщика ознаменовалось сильным толчком. Птичка тут же среагировала на это и направила фокус камеры на эпицентр. Далее вся трагедия уложилась в пару минут, после которых ничего целого уже не осталось. Алексей тяжко вздохнул и сделал это слишком заметно. «Как видишь, у них не было шансов на сопротивление», — подытожила Марта, посматривая то на него, то на экран. «Почему я не видел эту запись на базе? Вы что, скрываете ее от остальных?» — поинтересовался Алексей, все еще пребывая в подавленном состоянии от увиденного. «Не ото всех, только от новеньких», — ответила Марта, затем посмотрела на обоих марсонавтов из свиты и добавила: «Тамир и Сиджик это кино уже видели. В чем смысл? Зачем скрывать? Слишком деморализует новобранцев. По факту же могильщик водится только на кладбище. Нигде его больше пока не встречали». Алексей молчал. «Хм, странная логика». Он задумался, затем встал и подошел вплотную к экрану. Внезапно его лицо просияло от посетившей идеи. Рука в перчатке уткнулась в остов догорающей крупной восьмиколесной машины на мягком гибком экране на стене. Мангусты же без защиты от разрядов. Урва обшита резиновыми матами из таких же слоев, что и щиты. «Мы сможем. Могильщик предсказуем. Мы сманеврируем, чтоб не попасть под его зубы. Выдержим удар разрядами, а потом используем по нему оба морпорудия башни. Это должно сработать. Это шанс, мой шанс доказать папе, что я прав, что концепция верная». Теперь уже Марта тяжко вздохнула. Похоже, спорить с Алексеем она была не готова ни морально, ни физически. «Ладно, мы поедем медленно. Впереди себя запустим разведку. Оба разведчика, когда повстречаемся с могильщиком, ты сам передумаешь. Главное, чтобы не было слишком поздно». Марсианские сумерки всегда наваливались неспешно. Они даже и не наваливались вовсе, но подкрадывались словно из-под тишка. Еще минуту назад могло показаться, что всего лишь ранний вечер, но стоило только закрыть глаза и открыть их снова, чтобы убедиться в обратном. Так было и на этот раз. Алексей молчал всю дорогу и лишь наблюдал за унылым марсианским пейзажем. Марта о чем-то переговаривалась с остальными двумя членами отряда и внимательно следила за монитором. «Почему мы не отправили летательный аппарат? Аэроразведка тут явно предпочтительнее», — внезапно обратился к ней Алексей в общем эфире. Бойцы переглянулись. Алексей по выражениям их лиц понял, что они что-то знают, но с ним не делится. Марта не стала играть в прятки и ответила почти сразу же: «Могильщик не любит, когда летают. Бред какой-то». «Это не бред», — вмешался один из бойцов, чтоб поддержать командира. Эта тварь запросто прыгнет на сотню-другую метров от поверхности и сшибет птичку. Затем снова вмешалась Марта. И, кстати, раз уж ты у нас взял управление машиной на себя и отказался от пилотов, то сбавь скорость. Дальше за холмом лучше ехать помедленнее, чтобы быть готовым к любому сюрпризу. Алексей прекрасно видел все эти якобы сюрпризы на экране монитора в виде записей и картинок, передаваемых разведмашиной парой километров впереди них. Ничего необычного там не было. Точнее было, вот только удивить это его уже не могло. После вводной от Марты Алексей имел представление, что такое кладбище и почему оно так называется. Ждать его появления наяву, а не от разведки, долго не пришлось. В сумерках заходящего солнца картинка его взору предстала немного жутковатая и зловещая. Сенсоры медленно перекатывающейся восьмиколесной тяжелой урвы сканировали окружение в виде множества разбитой и сожженной техники, но ничего не находили. Кладбище выглядело мертвым, как бы оправдывая тем самым свое жуткое название. В какой-то момент Алексей устал наблюдать и немного расслабился. «Почему не забросали область ракетами и не сравняли все с грунтом?» – спросил он. «Алекс, ты же не глупый человек. Кто даст Омк столько денег и ресурсов, чтоб уничтожить кратчайший путь до наших ушлых партнеров из Фашик через Мариборюм?» «А», – Алексей согласился. «Да уж, куда проще и выгоднее нанять кучу молодых спецов, чтоб они в целях образования и науки придумывали игрушки для военных. Но ведь все супердержавы финансируют Омк, разве нет? И что с того?» — ответил ему один из бойцов. «У правительств на Земле есть куда более интересные игрушки, которые приносят им политические очки. А что такое Марс? Официально колония тут уже состоялась, политических дивидендов больше не собрать, а вот проблем отгрести можно, если общественность вдруг узнает, что мы больше года грыземся с марсианами, которые все никак не заканчиваются. Интересно, как же они в отчетах своих это все списывают?» — произнес Алексей, посматривая через амбразуру в сторону разбитой и сожженной техники. В эфире раздался смешок. Смеялись оба вояки, но не Марта. Она и ответила за них. «Ты и сам можешь догадаться. Вспомни, как папа вас встречал, что говорил, под каким предлогом выдавал ты вышки, чтобы вы раньше времени не испугались и не сбежали обратно, укрывшись в стенах космопорта. Оттуда вас без огласки уже б не вытащили и клещами». Алексей кивнул головой. Он все понял. «Ну, конечно, марсианская непогода. Эх, какой же я дурак был, что не поверил слухам о Марсе. Но ведь это путь в никуда. Так можно бесконечно долго бодаться. Сейчас мы локализовали марсиан в Мариборюм, но кто даст гарантию, что у них нету очередного гнезда? Никто не даст. Но и это северное плато, будто бесконечное пространство со своими норами и впадинами, холмами и косогорами, снежными ловушками и мерзлотой. Это сегодня нам с погодой повезло. В другие дни тут бури и кромешный ад. Точнее даже не ад, а ледяное безумие». Говорившего звали Тамир. Говорил он очень уверенно. Бронетранспортер тем временем заехал в самую гущу кладбища. То там, то тут, будто грустное напоминание о прошлом, стояли разбитые и искореженные марсоходы. Четыреколесные обгоревшие багги соседствовали с разбитыми машинами покрупнее. И тишина, гнетущая тишина, окружала и наполняла собою всю эту зловещую картину в лучах заходящего красного солнца. Температура заметно понизилась. То тут, то там поблескивал снег, лед, и не в надежде насладиться последними минутами светового дня, который тут на севере Марса и без того длился довольно долго. В эфире также стояла прямо-таки гнетущая тишина. Боевая машина не по параметрам и возможностям скромно и медленно кралась между остово впавших товарищей. Четыреколесный малый разведаппарат уже давно миновал гиблое место и ждал их в самой низине. В мраке ночи, которая там наступила, его не было видно. Лишь только сигнал его маяка выдавал присутствие внешних глаз путешествующих. Алексей, не зная почему, и сам сидел в напряжении и всматривался в сумерки унылого пейзажа за окном. Ему это состояние передалось от бывалых и особенно от Марты. Она не просто замерла в наблюдении, она вжалась в сиденье, словно испуганный зверек. Алексей видел это по неестественно плотно прижатым рукам к телу в скафандре. Ноги также были сомкнуты, как у скромной девицы на выдане. Алексей устал играть в молчанку. «Тут ничего нет, кроме кладбища разбитой техники», — выдал он в эфир. В ответ ему была просто-таки звенящая тишина. Напряжение росло, хотя, казалось, они уже преодолели большую часть этого жуткого места. Температура за бортом перешагнула отметку в минус 30 по Цельсию. Это сразу же отразилось на бронированных окошках амбразурах. Они покрылись причудливыми узорами. Алексей услышал потрескивание за бортом, которых раньше не было. Он слегка напрягся, но быстро догадался, что так сильно не любила холод. «Это плита из резинопокрытия. Думаю, ничего страшного», — выдал он всем в качестве успокоения. На самом деле все было куда плачевнее. Резина трескалась и разрушалась на морозе, пусть и в слабовыраженной атмосфере Марса. Алексей внезапно осознал, почему мангусты не обшивались этими панелями. Все дело в аномальных морозах в Маре Бариум. С доп. Защитой я слегка просчитался. Да и кому какая разница? Сами щиты для пехоты в карго-отсеке, если что. Благо, никто из присутствующих тут с ним не собирался спорить. Внезапно дорога сильно ухудшилась. То тут, то там попадались рытвины, которые робот-разведчик, будучи малым и легким, легко проскочил, а вот большой многотонной урви пришлось несладко. Все как по команде тут же пристегнулись. Бронетранспортер завыл, добавив мощности, чтобы преодолеть возникшие овраги. К мотмотору на выручку пришел магниторезистивный двигатель и реактор, который добавил мощности на заднюю ось. Мангуст бы сейчас тупо застрял. Мощности мотмотора тут явно недостаточно, самоуверенно выдал Алексей. Марта хохотнула, а Тамир прокомментировал с красноречивой улыбкой. Мангуст умник, и не через такие ямы проезжал. Все дело не в мощном моторе, а в прокладке между сиденьем и пультом управления. Понимаешь, о чем я? Алексей молчал. Урва с подключением мощности реактора справилась с задачей, но с большим натягом. Алексей отвернулся в сторону, чтоб не пересекаться взглядами с остальными. Однако все также сидели молча и смотрели то на экран со схематическим маршрутом и окружением, то в амбразуры. Укорять или унижать Алексея за откровенный прокол с беспилотным вариантом в весьма тяжелых условиях пути никто не собирался. Зато его собственное самолюбие и самоуверенность были уязвлены до предела. По сути, они еще не встретили сопротивления, а урва уже потеряла часть раскрошившейся защиты. Вдобавок нарисовался увеличенный по сравнению с мангустом расход энергии и износ ходовой. «Как видите, тут нет никакого могильщика», — обратился к отряду Алексей, чтобы переключить всех на другую тему. Ответ он услышал лишь только, когда они миновали очередную рытвину со все тем же неприятным воем перенапряжения мотора и перевалили, наконец, за небольшой гребень. Урва спустилась вниз на плато, без происшествий миновав часть кладбища. Далее шел почти идеально прямой спуск вниз, где в темноте их уже ждал робот-разведчик. «Фуф, как это возможно? Не могу поверить», — раздался голос Марты в эфире. Ее лицо прямо светилось от приятного удивления. Сиджик и Тамир были рады не меньше. Алексей прямо ощутил спавшее напряжение. Он и сам улыбнулся, включаясь в радость с остальными. Тамир, сидя напротив Алексея, отстегнул ремни, наклонился к нему и хлопнул по колену своей ладонью в защитной перчатке. «А ты, малец, везунчик, черт побери, поверить не могу, что мы только что миновали кладбище», — обратился он к нему, улыбаясь всем своим большим ртом. Алексей посмотрел на Марту, не понимая сам почему, но ему нужно было получить ее одобрение. Однако взгляд командира скорее выражал искреннее удивление произошедшим, чем благодарность Алексею. Марта просто заметно расслабилась и, сидя к нему боком, внезапно попросила, хотя ее полномочия, само собой, позволяли большие. «Можем мы свернуть немного с маршрута и заехать вот сюда?» На экране появилась точка координата, куда Марта хотела их отвезти. Алексей не ожидал, что она будет у него просить. Однако, посмотрев внимательно на указанное место, понял, что оно не значится в планах командования. «Ты ж командир», — с определенной долей сарказма буркнул он. «Прикажи». Марта серьезно посмотрела на него. Алексей улыбнулся и в приватный эфир добавил: «Не благодари». Урва свернула с маршрута куда-то в сторону, и вскоре на карте показалась очередная разбитая машина, или точнее ее останки. «Остановись, тут мне надо выйти», — скомандовала Марта. «Хм, внезапно. Я думал, мы кладбище миновали, а тут опять», — выразил он свое недоумение. Марта даже не глянула в его сторону, а подалась к выходу из десантного модуля. Алексей остался с двумя бойцами внутри. «Тут ее родители, ученые-инженеры вроде тебя. Они оба погибли», — начал было Тамир пояснять Алексею происходящее с командиром. «Не инженеры, а медики», — поправил его Сиджик. «Это было давно, еще на заре освоения Марса. Мы не знали толком ничего. Никто тут, ни с кем имеем дела. Пропажи машин марсоходов были редкими, и мы списывали их на плохую погоду». Алексей понимающе кивнул головой. «Ясно мне, откуда идея с погодой у папы. А почему же их не перезахоронили?» — уточнил Алексей. Блин, ну ты реально туговатый малый, Алекс. За последние полгода мы, наверное, первые, кто преодолел этот спуск через кладбище. Ни подлететь, ни заехать сюда мы не могли. К Тейлфорту только в объезд. Я, пожалуй, тоже выйду. Подышать, отшутился немного пристыженный Алексей и поднялся к выходу. Бойцы ничего не сказали и лишь проводили его долгими испытывающими взглядами. Снаружи было темно, лишь только свет фонарика впереди в 20 шагах выдавал нахождение тут рядом еще одной фигурки в скафандре. Алексей решил не включать светильник и подойти тихо, чтоб не спугнуть и не отвлекать Марту своим присутствием. Он беззвучно на цыпочках зашел к ней со спины и заглянул за плечо. Марта складывала два достаточно старых уже почерневших и разбитых шлема вместе и прикрывала импровизированную могилку камнями. Она повернулась внезапно, чтобы подобрать еще один булыжник у себя за спиной и сходу уткнулась в ногу Алексея. Далее последовал крик и хлесткий удар в грудь. Алексей едва устоял на ногах, но присел на колено, чтоб удержать равновесие. «Ты дурак, кто дал приказ выйти? А если бы я тебя сильнее пригрела? А если бы пепехой вмазала?» Алексей снова встал. Приказа сидеть и ждать тоже не было, вот я и решил, оправдался он и, чтоб сгладить неловкость, добавил. «А кто тут у тебя? Родители?» Уже спокойно ответила Марта. Это было, вроде, и не так давно, но уже как будто в другой жизни. Алексей включил фонарь и неспешно обошел почерневшую от времени и перепадов температуры машину. Марсоход был старым и весьма плохо сохранившимся. ХМ, а он не похож на те, что на кладбище. А что тут случилось? На могильщика не похоже. Никто не знает. Первая же поисково-спасательная машина попала на кладбище и с концами. Потом были еще попытки, но тоже безуспешно. О, так твои родители, важные люди, раз целое кладбище машин насобирали. Вырвалось у Алексея. Тебе какое дело? Не оценила сарказм Марта. Давай обратно. Ехать надо. Бронетранспортер двигался без фонарей, чтобы не привлекать внимания. Территория была малоизученная. Впереди ехал робот-разведчик, возвращаясь лишь изредка на дозарядку. Бойцы спали. Алексею уже сон никак не давался. Он то и дело посматривал на экран, но там не было ровным счетом ничего интересного, кроме заснеженных барханов и черных грунтовых проплешин. Температура за бортом опустилась ниже 70. Узоры сплошной пеленой покрывали толстое откидное стекло, хотя видимость через амбразуры в потьмах была и без того нулевая. Алексей осмотрелся и заметил, что Марта во сне, будучи пристегнутой, как и все, то и дело вздрагивала. «Эй!» — пнул ее Алексей в плечо. «Все в порядке?» Марта открыла глаза и слегка испуганно посмотрела на него. «Это я, Алексей», — тут же обозначился он. «Зачем ты меня разбудил?» Недовольно пробурчала она в эфир. «Ты вздрагивала. Я подумал, это просто сон. Ты хотела рассказать про родителей?» Внезапно нашел тему Алексей. «Тебе? Что-то я не припомню. Ну как хочешь», — сказав, Алексей демонстративно отвернулся к стенке. Марта вздохнула, глянула устало на него и начала рассказ. «Мои родители Мари и Пьер Лепакте. Мы из Йелф». «Что? Те самые Мари и Пьер? Из Йелф? Европейской лиги в финале? Да ладно. Серьезно? Охренеть. То-то мне твой акцент показался таким необычным и таким незнакомым», — перебил ее Алексей. «И что, если я из лиги? Это что-то меняет?» — соскочила с темы Марта. Она пыталась сохранять спокойствие, но то, с каким задором Алексей смаковал ее происхождение, делало это занятием весьма трудным. Он же аж прямо задергался от переполняющих его эмоций. «Ну, как же, там нормальной жизни нету. Одна большая помойка. В темную эпоху там был лютый трэш. Мы по истории учили. У вас же до сих пор упадок. Всегда думал, что Мари и Пьер Лепакте из Арабо-Африканского альянса. Хотя что Йелф, что А3, все отсталые государства. Но у Оркса-3 хотя бы тесное сотрудничество в науке и технологиях. А ты, я вижу, за словом в карман не лезешь. Что на уме, то и на языке», — возмутилась Марта. «Я не про твоих родителей или тебя лично. Я вообще, ах вообще, так знай, что трудности закаляют человека, а достаток и комфорт расслабляют. Мои родители всего добились сами. Насколько я знаю, свои первые научные труды по радиационной медицине они опубликовали именно в стенах КСУ. Я с ними немного знаком, приходилось ковыряться. Так что я ничего против твоих родителей не имею. Просто удивительно, что они из Йелф». «Ничего удивительного. Европейская лига входит в пятку супердержав». Алексей рассмеялся. Затем он посмотрел на серьезное лицо Марты и рассмеялся еще больше. Она же в ответ просто отвернулась от него. Алексею стало неловко от собственного невоздержания в эмоциях. Он решил сменить тему на ту, с которой они начали. «Кстати, я слышал, что родители твои на Марс улетели, но думал, что они где-то в более спокойном и дружелюбном месте на экваторе». Марта повернулась и посмотрела на него. «Нет, они вели разработки как раз в стенах Марса Северного. Несмотря на все выпавшие трудности, это именно они нашли способ борьбы с облучением органическим способом, а не какой-нибудь светилоизорк или фашик». Алексей больше не перебивал, но слушал Марту. Хотя она даже сделала паузу, как бы давая возможность ему вмешаться. «Родители разработали целый комплекс и испытали его на мне. Я была их подопытным кроликом», заметно более тихо и с нотками грусти выдала Марта. «Им нужно было испытать на ком-то. У нас в ЕЛФ подобное считается нормальным. Ценность человеческой жизни, даже пусть и близкого родственника, не такая, как у вас в ОРК. Вдобавок с чадом проблем меньше в юридическом плане. Скудное финансирование сделало свое дело. Жесть. Я этого не знал», — возмутился Алексей. «Никто не знал. Они все эксперименты проводили на Марсе, прикрываясь ОМК. Тут радиационный фон сильно завышен, если ты заметил». Алексей криво улыбнулся и кивнул головой. Даже несмотря на натянутую улыбку, он все еще был в шоке от услышанного. «Они продали патент на свое лекарство фашик, хотя и ОМК готов был платить хорошо. Их жизнь оборвалась тут в Марибариум на пути в Тейлфорд. Погоди-ка, погоди, я правильно понял, они на тебе испытали свою инновационную лучевую терапию, так?» Марта кивнула головой. «А ты туговат умом, да?» — хохотнула она. Алексей проигнорировал сарказм. Марта продолжила. «И таким образом я из простой дочки именитых родителей превратилась в уникального бойца, который отлично переносит повышенные дозы радиации. Ух ты! Что ж ты сразу тогда не сказала? Я же заботился проблемой твоего повышенного облучения». Марта, услышав подобную претензию, строго посмотрела на Алексея. Улыбка сползла с ее лица. «Тебе так сразу и сказали решить проблему с теплом. А ты сам себе в уме надумал, что надо побороть еще и радиацию. Вроде умный, а сам не догадался, что я немного с особенностями, раз мне одевали этот горб на плечи, а? Или ты думал, что у папы такая особенная форма садизма над женщинами, а?» Марта рассмеялась, но не громко, чтобы не портить общую атмосферу сна. Алексей молчал. Ему было слегка неуютно от этих слов. Он покосился на остальных двух из отряда. «Они спали. Почему только ты? Есть и другие на базе. Почему они не воспользовались терапией?» — снова спросил Алексей. Марта вздохнула. Алексей заметил, как ее скафандр качнулся от этого вверх-вниз. «Как я уже тебе сказала, родители договорились о продаже формулы фашик. Они отправились в путь, захватив с собой все образцы и данные. Меня и пустую лабораторию оставили на базе. Я тогда уже была частью отряда. Ден как раз закончил этот морб-горб». Она резко запнулась, но быстро перескочила собственную фразу и закончила мысль. «В итоге никто ничего не получил, а останки родителей теперь покоятся на Марибариум среди бескрайних снегов Северного Марса». Алексей уловил упоминание некой личности и тут же уточнил. «Ден, это кто?» «Уже никто. А все же, блин, Алекс, какой же ты дотошный. Прешь как бронетранспортер. Вот, тебе дело, ты его упомянула». «Я уточнил. Не хочешь, не говори. Денис Горкин. Он один из тех инженеров, погибших полгода тому. Они вели несколько проектов, в том числе и морг-пушку». Алексей заметил, как Марта слегка отвернулась в сторону от него. Ее голос слегка вздрагивал при рассказе об этом Денисе. «Ты его любила, да?» — внезапно уточнил Алексей, чисто машинально. Марта совсем отвернулась и больше ничего не говорила. «Ну ясно. Ну, мартышка, влюбчивая какая. Знал бы он, как ты себя ведешь, в гробу перевернулся бы». Алексей все понял и решил вернуться к теме родителей. «Да, предки твои, конечно, феерически пролюбили достижения десятилетия, если не столетия», — вздохнул Алексей. «Фашик, небось, радуется полученному патенту и формуле». Марта, услышав столь нелестное высказывание о своих родителях, внезапно повернулась и прямо-таки впилась в его лицо глазами. Он сразу заметил в них блеск от слез даже сквозь темное стекло. «А ты сейчас не то же самое делаешь, а?» — резко выпалила она. Голос ее огрубел. Алексей слегка испугался, замялся, но быстро нашелся и парировал. «Нет, это все папа. Он меня сам выгнал из базы. И ты, конечно же, все наработки по своей урве и по отсекателю забрал с собой», — пилила его Марта. Алексей начал растерянно бегать глазами, но быстро сообразил и снова отбил выпад. «Да какие там наработки? Так, ерундовая переделка. А реактор? А что реактор? Это моя собственная разработка. Часть моей научной работы еще в универе. Тот, что тебе на плечи одевали, слаб совсем и весьма небезопасен. Я его перебрал и усовершенствовал. Ты ж оставил концепт своего детища на базе? Уже более спокойно спросила его Марта. Нет, как-то тихо ответил Алексей. Папе это не нужно. А знаешь, почему мои родители тоже все образцы и формулы с собой забрали? Почему? Потому что папе это было не нужно. Мало ли что нужно или не нужно Антонову. А что, если мы сгинем тут в Маре Бариум, как родители? Алексей слегка поежился от этой мысли, но взял себя в руки. Все претензии к самодуру-командиру, а не ко мне. Я ученый, а не военный. Если кому-то не нужны мои наработки, я не навязываюсь. Но и оставлять интеллектуальную собственность там, куда не вернусь, не буду. Хочешь поговорить о папе? Что ж, давай. Возмутилась Марта услышанному. Ты получил задание придумать эффективный теплоотвод для моего горба. Вместо этого ты взялся за изготовление собственного реактора, разобрав при этом тот, что был. Затем ты самовольно разобрал мангуста. Забрал кучу ценного материала со склада, чтоб соорудить прототип ручного лазера. Тебе при этом никто не мешал. Тот мангуст был разбит. Мы его приволокли на буксире еще тогда. И это все часть моей работы, как инженера. Я ж для общего дела старался. Никто ж не спорит. Потом ты показываешь свое детище Антонову и ожидаешь похвалы. А, позволь спросить, за что? Ты выполнил поставленную задачу? Нет. Может, ты решил другую проблему с магнитной катушкой на центрифуге, с которой застрял твой товарищ Майкл? Тоже нет. Тебя от позора спас Томас, который вписался за твое детище, потому что им как раз нечто подобное нужно для рейдов по Маре Бариум. Он милостиво покрыл часть расходов папе, чтобы тот не разорвал тебя на кусочки за бездумную трату ресурсов. Трату ресурсов? А как вы хотели? Или я должен только на компьютере заготовки делать? А, я подготовил рабочий прототип, как и должен был. Герметичный шлем экранировал громкие голоса, посылаемые ими друг другу через радиоэфир. Но, судя по движениям и шевелениям спящих бойцов, Алексей догадался, что надо бы начать говорить потише. Марта словно прочитала его мысли и также понизила голос. «Алекс, ты ж не слепой, ты ж видишь, каково сейчас доставить на базу припасы. Неужели ты думаешь, что боевая машина для рейдов – это то, что нужно нам сейчас после очередного прорыва марсиан в тыл? Я не военный, а ученый-инженер. Я делал свою работу, как ее увидел и как понял. Может, именно поэтому мое место не на Марсе Северном, а на Тейлфорд, где ресурсы в достатке и есть свобода в творчестве». Оба умолкли почти одновременно. «Алекс, зачем ты так? Ты ж знаешь, что не прав. Твой друг Майкл знает. Я только теперь поняла, что ты наделал. Я такой, какой есть. Зато ничего не скрываю и говорю правду, даже если она кому-то не нравится. Ты ж от меня тоже узнал, что хотел. Да, серьезно, ты Дина любила? Блин, да какое это имеет отношение к теме разговора? А чего ты скрываешь, если и так все ясно? Я не скрываю, а просто не хочу об этом говорить с тобой, хотя...» Она внезапно сама осеклась. Алексей тут же ухватился. «Хотя что? Продолжай, что ж ты? Если бы тогда, в то утро, ты не вел себя, как мудак, то я бы тебе все рассказала. У меня настроение всегда хорошее после секса». Эта откровенность неприятно всколыхнула Алексея. Ну и потаскуха. Даром, что мартышка. Марта заметила его ступор и улыбнулась. «Я так и знала, что ты жалеешь, что отказался. Тебя извиняет молодость и неопытность. А еще ты, красавчик, у тебя лицо воина, но никак не инженера. Тяжелая скула и мягкий взгляд, волевой подбородок и некая брутальность. Что? Приятно услышать такую правду от командира женщины». Алексей же чувствовал накатывающийся на него гнев. Он пропустил комплимент в свою сторону, уцепился за первую фразу, которая кольнула самолюбие, и ударил в ответ. «А тебя саму ничего не смущает? А что такое?» Искренне удивилась Марта, все еще улыбаясь над растерянностью Алексея. «Ты просто так, как будто кофе попить, прикрываясь положением, ложишься под неподикого в качестве благодарности и поощрения, как какая-то шлюха.